Голубая птица. Давным-давно в одном очень богатом королевстве жил король. В любви и счастье прожил он со своей королевой долгие годы. Вырастила эта замечательная чета прекрасную дочь, принцессу Флорину. Не всегда безоблачной бывает жизнь, вот и постигла короля великое горе. Умерла королева, его любимая жена. Такая глубокая скорбь охватила короля, что и жизнь ему стала не в милость. Сколько ни пытались дочь, придворные, родственники отвлечь короля от печальных мыслей, какие меры предосторожности не применяли, все стали бояться за его здоровье. Разными способами старались отвлечь короля. Одни уговаривали бал устроить, другие на охоту приглашали. Третьи словами пытались успокоить, ничего не помогало. Но вот однажды пришла к нему одна из придворных дам. Она была одета в траурные одежды, черная вуаль скрывала ее лицо. Дама попросила придворных оставить их с королем наедине. Когда все вышли, женщина обратилась к королю. «Ваше Величество, не слушайте никого. Вы совершенно правы в своем горе, потому что оплакиваете замечательную женщину, а такая потеря невосполнима. Никто и никогда не сможет занять опустевшее в вашем сердце место, как никто и никогда не сможет мне заменить моего мужа, моего любимого». И она горько зарыдала. Дама стала рассказывать, каким удивительным человеком был ее муж. Приводила примеры его мужества и храбрости, нежности по отношению к ней и детям. Говорила о его необыкновенном уме и образованности. Король заслушался. Потом стал рассказывать женщине, какой прекрасной и чувственной была королева, покинувшая его, как она была красива и мудра. Теперь они плакали, скорбя, казалось бы, каждый о своей потере и вместе с тем обо всех, кто ушел навсегда. И вот, наконец, истощились описания добродетелей умерших, иссякли слезы. В этот момент вдова, которая пришла к королю утешать, решила платочком утереть влагу на своем лице. Дама приподняла вуаль, и король, несмотря на глубокий траур, овладевший его душой, заметил красоту собеседницы. Большие голубые глаза, увлажненные слезами, были прекрасны. Нежная кожа, легкий румянец, изящный носик. Вдова была прелестной женщиной. «Вы не можете всю жизнь скорбеть», — воскликнул король, сам еще недавно страдавший от тяжкой утраты. Он вдруг вспомнил, что жизнь продолжается. Дама избрала самый удачный способ утешить короля. Она вышла за него замуж. Принцесса Флорина достойно приняла решение отца, ведь его страдания очень заботили девушку. Внешность принцессы вызывала у придворных кавалеров восторг, а у дам — зависть. Девушка была необычайно хороша, свежа, как утренняя роса. Ей совершенно не нужны были украшения и дорогие платья, потому что она собой могла украсить любой наряд. Когда король женился во второй раз, ей было 15 лет. У новой королевы от первого брака тоже была дочь, которая воспитывалась у феи Суссио. Как фея ни старалась, неуклюжесть девушки никак не могла побороть. Дочь королевы звали Пеструшкой. Внешностью она не блистала. Лицо было покрыто рыжими пятнами. Если бы не сальные грязные волосы, девушка была бы похожа на рыбку-пеструшку. Однако фея очень любила свою воспитанницу. Королева сразу же после свадьбы отправила дорогую карету за своей дочерью. Конечно, свою дочь королева любила больше, выполняла все ее капризы. Флорине было трудно постоянно оправдываться перед королем, так как мачеха и ее дочь постоянно что-то нашептывали на нее отцу. Умная и добрая Флорина старалась не обращать внимания на интриги. Так прошло еще несколько лет. Однажды король отметил в беседе с королевой, что Флорина и Пеструшка — взрослые девушки, которых очень скоро нужно будет выдать замуж. Королева обрадовалась. «Конечно, ваше величество. Пеструшка старше, ей нужно подыскать жениха прежде всего». «Да какая разница?» — воскликнул король. «Кого из девушек выберут, то и сосватаем». Очень скоро представился случай. Король ждал в гости принца соседнего королевства. Юноша был настолько хорош, что слухи о его уме и красоте летели впереди него. Имя соответствовало его сущности — «Очарователь». Королева предприняла все, чтобы ее дочь Пеструшка получила к приезду принца и самые дорогие наряды, и самые изысканные украшения. Флорину же ждал неприятный сюрприз. Ни одного платья, ни единой ленточки или цветка, не говоря уже об украшениях, она не нашла в своей комнате в момент приезда очарователя. Она прекрасно поняла, чьих это рук дело. Как бы там ни было, в простеньком платьице она не могла показаться на глаза важному гостю, поэтому спряталась за спинами придворных, которые встречали принца. Королева сразу же подвела принцу свою Пеструшку, одетую богато, но безвкусно. Отдавая дань вежливости, принц поздоровался с Пеструшкой и тут же отвернулся. Принц был наслышан о красоте одной из принцесс, а ту, с которой его познакомили, трудно было назвать красавицей. «Говорят, у вас есть еще одна принцесса», — обратился принц к королю. «Да вот она!» Пеструшка слабо воспринимала правила этикета, поэтому пальцем ткнула в сторону зала, где стояла Флорина. Флорина покраснела от бестактности сводной сестры и стала от этого необычайно привлекательна. Очарователь был в восторге. Он поклонился Флорине. «Принцесса, вы так хороши, что любые украшения только проиграют рядом с вашей красотой». «Принц, простите мой наряд, это простая случайность». «Флорина, вы удивительный цветок, которым не устаешь любоваться. В вашем саду больше таких роскошных цветов не найти». «Вы слишком добры к обыкновенной кокетке». Ярости королевы не было предела. Принц был не только красив, он был умен и прекрасно понял причину столь резких слов королевы, поэтому ни слова не сказал в ответ. Принц просто старался быть рядом с Флориной, продолжая оказывать ей особые знаки внимания. Королева кинулась с жалобами к королю. Наговорила такого, что тот дал согласие запереть Флорину в башню до отъезда принца. Стоило только девушке на несколько минут зайти в свою комнату, как стражники схватили ее. Они отвели принцессу в высокую башню, закрыли на замок и приставили сторожа. Очень скоро очарователь обнаружил, что Флорины среди придворных нет. Стал расспрашивать, когда появится девушка. Только каждый боялся ослушаться приказа королевы. А она наказала всем говорить о Флорине только плохое, выставляя ее в неприглядном свете. Принц не верил ни одному плохому слову о принцессе и едва сдерживал гнев. Он думал, все неправда. «Я говорил с Флориной несколько часов подряд. Эта девушка не только красива и добра, она умна. Как же нелегко ей живется в этом доме». Королева наблюдала за выражением лица принца, когда ему говорили о Флорине. Она видела, что он не верит ни одному слову. Тогда она решила сменить тактику. Подослала к принцу одного из самых хитрых придворных льстецов. Тот стал расхваливать принцессу, и принц сразу расцвел в улыбке. «Да принц, кажется, влюбился в эту мерзкую девчонку», — пришла к выводу королева и решила действовать незамедлительно. Тем временем принцесса Флорина томилась в заперти. Ей было тяжело переносить свободу, так как за то время, пока они с принцем разговаривали, она почувствовала к нему не просто симпатию. Принцесса Флорина полюбила красивого и умного принца, а теперь была лишена возможности видеться с ним. В одном девушка была вольна — плакать и печалиться она могла сколько угодно. Ночь ушла в прошлое. Королева решила задобрить высокого гостя подарками. Первое, что она велела отослать принцу, это роскошную одежду, украшенную драгоценными камнями. К полудню был готов и другой, не менее дорогой подарок. Это был орден кавалеров Амура, изготовленный искусными ювелирами из огромного рубина, вставленного в золотую оправу. Стрелы, пронзающие это рубиновое сердце, были из алмазов. Цепь, на которой держался орден, представляла собой жемчужную нить, а надпись на эмали гласила: «Единственная меня ранит». Третьим подарком была книга, изготовленная из тонкого пергамента. В ней изумительные миниатюры были переплетены золотом и инкрустированы бриллиантами. Запись, выгравированная искусным писцом, говорила о статусе кавалера ордена. А на словах принцу передали, что эти подарки — знак особого уважения и любви от принцессы, которая ему так понравилась. И добавили, что принцесса просит стать ее рыцарем. Принц был просто покорен и подарками, и надеждой на скорую встречу со своей дамой сердца. Он думал о Флорине. «Так это прекрасная Флорина обо мне заботится, ваше высочество. Эта принцесса Пеструшка шлет вам подарки». «Понятно. Значит, эта столь яркая принцесса меня в рыцари прочит. Для меня это слишком великая честь, я не могу соответствовать. Я отвечаю за свое государство и собой не располагаю. Так что передайте принцессе Пеструшке, что я недостоин таких богатых подарков». С этими словами принц собрал и орден, и книгу, и цепь в атласный платок и передал посланникам, и попросил вернуть дарительнице. Королева чуть не задохнулась от ярости, узнав о том, что принц вернул подарки. На приеме у короля принц постоянно оглядывался, разыскивая Флорину глазами, но девушка не появлялась. Королева, зорко следя за принцем, решила, что лучше самой поговорить с гостем, пока он не стал расспрашивать короля о Флорине. «Я вижу, что вы ждете кого-то», — проговорила королева, с трудом изображая радушную хозяйку. «Прошу вас, скажите, могу ли я видеть принцессу Флорину?» Принц с надеждой смотрел на королеву, но та отвернулась, чтобы скрыть злобный блеск глаз. «Нет, не можете. Мы с королем решили, что наша дочь Пеструшка выйдет замуж первой. Флорина молода, рано ей еще о замужестве думать». «Что же мешает принцессе быть с нами? Позвольте не отвечать вам. Это наше семейное дело!» Это было сказано резко, являлось грубостью, недостойной уст королевы. Оскорбленный принц поклонился и отошел от нее. На его лице была любезная улыбка, но гнев готов был вырваться наружу. Поэтому очарователь попрощался с королем и уехал, и на Пеструшку даже не глянул. Да что смотреть на страшилище и любезничать с ней, когда сердце рвется к Флорине? Принц вернулся в свое королевство и рассказал своему другу о Флорине, одному из сыновей придворного. Стали они думать, как устроить свидание с принцессой. «Понимаешь, мой друг, — говорил принц, — мне бы только на одну минутку увидеться с принцессой и поговорить. Есть одна придворная дама, которая может помочь в этом». Друг принца заговорил тихо, почти шепотом. «Сегодня вечером я постараюсь узнать, как это можно сделать». И вот утром принц получил ответ. «Принцесса Флорина будет стоять у окошка башни вечером, как только сядет солнце. Только принца предупредили о том, что нужно будет пробраться к окошку очень осторожно, иначе придворную даму обвинят в измене и строго накажут. Юноша был счастлив безмерно. Однако все было не так просто. Придворная дама была под стать своей хозяйке, королеве. Дама рассказала королеве о вечернем свидании принца и Флорины. Королева решила воспользоваться таким обстоятельством, как встреча принца с возлюбленной, и отправила к окошку в башне свою дочь-пеструшку. К несчастью, ночь выдалась темная, безлунная. Принц, уверенный в том, что его слушает Флорина, признался ей в любви. Пеструшка, прикрываясь вуалью, отвечала, что испытывает взаимные чувства. Она говорила, что злая мачеха заставляет ее страдать. Королева, по ее словам, не выпустит принцессу из темницы, пока не выдаст замуж свою дочь. «Я готов помочь вам, Флорина. Мое сердце и королевство принадлежат вам». И в подтверждении своих слов принц надел обручальное кольцо на руку, протянутую из окна. «Если б только знал он, чья это рука! Спасите меня!» — молила пеструшка как можно искреннее. «Завтра я снова буду здесь», — волнуясь, произнес принц. «Я увезу вас из этого страшного дома». После свидания... Пеструшка рассказала королеве о назначенном на завтра свидании. Та удовлетворенно потирала руки. План начинал осуществляться. Королева все приготовила для решающей минуты. Научила глупышку дочь, что и когда говорить, и убрала лишних слуг и охрану. И вот наступила ночь. Принц примчался на самом быстром коне, который только был в конюшне, а для своей любимой Флорины привел самую красивую и резвую лошадь. Оставил лошадей в соседней роще, а сам подошел к окну. Пеструшка, закутавшись в покрывало, уже ждала его. Принц на руках понес принцессу к роще, где стояли кони. Мельком подумал, что ноша для хрупкой Флорины слишком тяжела, но задумываться об этом времени не было. Нежно посадил он девушку на коня и сказал, что хотел бы немедленно обвенчаться. Пеструшка была не против. Она так и не сняла покрывало, чтобы не выдать себя раньше времени. «Принц, неподалеку в замке живет моя крестная фея Суссио. Она может обвенчать нас». Тихо, почти шепотом произнесла пеструшка. «Хорошо, любимая, тогда вперед, к фее Суссио!» И лошади понесли принца и пеструшку в сторону замка феи. Прискакали они к замку. Тот был ярко освещен, и пеструшка, боясь разоблачения, спрыгнула первой и побежала внутрь. Фея Суссио ждала ее. «Помоги, крестная!» — крикнула пеструшка. «Обвенчай меня с принцем поскорее!» «Попробую, крестница, только не уверена, что из этого что-нибудь получится!» Фея Суссио покачала головой. Принц спешился и вошел, увидев, как смело фигура, закутанная в покрывало, скользнула в замок. Хрустальные стены замка позволяли видеть все комнаты дворца, поэтому принцу не составило труда увидеть, как шепталась девушка с феей. Внезапно покрывало упало с головы принцессы, и принц с ужасом обнаружил, что привез венчаться вовсе не Флорину, а ту безобразно некрасивую дочь королевы, которая уже ему надоела своими знаками внимания. «Как такое могло получиться?» — воскликнул он и повернулся, чтобы выйти. Принц хотел вскочить на коня и мчаться без устали прочь, но в этот момент он услышал голос феи. «Не спешите, принц! Вы уедете отсюда либо мужем моей крестницы-пеструшки, либо конь вам вообще не понадобится!» «Вашей крестнице я ничего не обещал, она обманула меня!» «Вы, принц, находитесь в моем доме, поэтому будьте благоразумны!» «Госпожа фея, Я уважаю вас как волшебницу, но не собираюсь жениться на принцессе Пеструшке, кем бы она вам ни приходилась. Я ей ничего не должен». «Неправда!» — закричала Пеструшка. «Вы должны жениться, как обещали. Вот обручальное кольцо!» И она показала руку, на которой блеснуло золотое кольцо с крупным бриллиантом. «Вы, принцесса, посмели меня обманом привести к фее. Если раньше вы вызывали у меня чувство жалости, то теперь я испытываю омерзение, глядя на вас. Послушайте меня, принц!» Фея снова обратилась к юноше. «Вы не уйдете отсюда, пока не дадите согласия на женитьбу». «Этого не будет никогда», — горячо возразил принц. «Я люблю больше всей жизни принцессу Флорину и женюсь только на ней. Тогда я вам просто не завидую», — пробормотала фея Суссио и проговорила следом какое-то заклинание. Принц, который был готов выскочить из замка, остановился, потому что ноги перестали его слушаться. Еще 20 дней и ночей фея уговаривала принца согласиться на женитьбу. Все было напрасно. Тогда фея воскликнула: «Вы сами сделали свой выбор. Запомните! Отныне вы будете 7 лет нести бремя заклятия. На долгие 7 лет вы станете птицей». И фея дотронулась до недвижно стоявшего принца своей волшебной палочкой. Принц мгновенно превратился в маленькую птичку с голубым оперением. Правда, это превращение сразу же даровало ему свободу, и он вылетел в распахнувшуюся дверь. Теперь принц мог попробовать отыскать свою любимую Флорину, и маленькая птичка полетела в направлении дворца короля и королевы, где могла быть принцесса. Голубая птица, высвистывая жалобные и нежные песни, порхала вокруг огромного дворца, но не Флорину увидела, а Пеструшку, которую назад отправила фея. Королева долго расспрашивала дочь об обстоятельствах несостоявшейся свадьбы, злилась и придумывала новые каверзы для падчерицы. 100 раз эта девчонка пожалеет, что родилась на свет!» — злобно шептала королева. Велела дочери нарядиться в самое дорогое платье, надеть корону и лучшие драгоценности, что имелись в их шкатулках. Особенную надежду в своей мести мачеха возлагала на кольцо, подаренное обманщице Пеструшке. Потом обе торжественно и важно пошли в башню, где сидела взаперти Флорина. «Пришли сообщить тебе важную и очень радостную весть!» Королева изобразила на своем лице улыбку, внутренне злорадствуя в предвкушении горя Флорины. «Твоя сестра выходит замуж за принца. Можешь ее поздравить!» Флорина улыбнулась. «За принца? В это трудно поверить!» «Можешь не верить словам, но обручальное кольцо принц подарил Пеструшке. Ты бы видела, каким счастьем сияли его глаза, когда он говорил ей о любви». И, схватив руку дочери, королева поднесла эту руку с надетым на палец кольцом к самым глазам Флорины. Это неожиданно грубое движение заставило девушку отшатнуться. Она оступилась, упала и ударилась головой о край камина. Флорина потеряла сознание, и это разозлило королеву еще больше. Как же? Теперь она лишилась удовольствия увидеть печать горя на лице противной девчонки. Делать здесь в башне было уже нечего, и королева с Пеструшкой удалились, так и не оказав Флорине никакой помощи. Королева бросилась к королю и сообщила, что Флорина сошла с ума, бьется головой об стену. «Ваше Величество, велите держать ее в заперти, чтобы она никому не навредила. Флорина просто опасна для других». «Дорогая, ты женщина, тебе виднее. пригласи к ней доктора и поступай, как считаешь нужным». А королеве только того и нужно было. Она твердо решила сжить сосвету бедную сироту. Тем временем принцесса пришла в себя и обнаружила, что голова ее разбита, а сама она по-прежнему не может выйти из башни. Хорошо, что вода в кувшине была. Флорина как смогла обмыла рану и наложила повязку. Прилегла и задумалась. «Я ничего плохого своей мачехе и сводной сестре не сделала. Почему они так со мной обращаются? Неужели в них столько злобы и зависти? И принц, не верю, что он решился жениться на Пеструшке. Тут что-то не так. Его глаза, когда он смотрел на меня, не лгали. Я же видела, как ему не хотелось от меня отходить, даже когда это было необходимо по правилам этикета». Принцесса подумала, что время — великий философ и врачеватель. Скоро все прояснится, а пока ей нужно отдохнуть. И Флорина уснула. Весь следующий день она ждала каких-нибудь известий, а когда стало ясно, что о ней даже не вспомнили, расплакалась. Наступил вечер. Ароматы трав и цветов приносил ветер из сада. На небе зажглись первые звезды. Флорина тихо плакала, всеми позабытой. Ей казалось, что принц и в самом деле теперь и не думает о ней. Может, и вправду решил жениться. Судьба всегда знает, как связать концы нитей человеческих жизней. Вот и теперь принцесса плакала, сидя у окна своей темницы, а принц-очарователь в облике голубой птицы в очередной раз облетал замок, пытаясь найти свою любимую Флорину. Сколько окон оказалось пустыми глазницами темного дворца. Да еще птичка остерегалась увидеть Пеструшку, тогда не миновать мести этой злобной глупышки. На минутку птица села на ветку кипариса, чтобы отдохнуть, и вдруг услышала знакомый голос. «Милый принц, где ты? Почему не спешишь ко мне на помощь? Разве настоящие рыцари бросают в беде своих дам? Если забыл меня, дай хотя бы знак, чтобы я не надеялась. Зачем мне эти муки?» Принц узнал голос. Это была Флорина. Он хотел сразу же подлететь и поговорить с принцессой, но в ее комнату кто-то вошел и стал грубо кричать. Девушка захлопнула окно, и птица решила подлететь поближе на следующий день. С рассветом птичка с голубым оперением, а это был принц, подлетела к окну. Принцесса долго не открывала, и птица стала стучать клювиком в стекло. Флорина показалась в окне. «Птичка моя хорошая, ты одна обо мне не забыла. Сейчас я тебя накормлю». И отошла в глубину комнаты за крошками. «Любимая», — услышала принцесса и обернулась в изумлении. «Ты можешь говорить?» — Флорина вернулась к окну. «Птица-красавица, скажи, когда я увижу своего любимого?» «Флорина, любимая, это я, твой принц!» Птичка доверчиво села на раскрытую ладонь принцессы. «Я отказался жениться на Пеструшке, и ее крестная мать, фея Суссио, заколдовала меня на 7 лет. «Милый принц, я верила, что ты не забыл меня. Что же нам теперь делать?» «А как же кольцо, которое было на руке Пеструшки?» — вдруг вспомнила Флорина. «Королева с твоей сестрой обманом завладели этим кольцом. Никогда я не женюсь на этой обманщице. Я люблю только тебя, моя милая Флорина. Ты спрашиваешь, что теперь делать? Надо ждать. 7 лет. Потом заклятие исчезнет, и я снова стану человеком, и тогда мы обвенчаемся». «Да, милый принц, я готова ждать столько, сколько нужно. А пока мы будем видеться здесь, мне не так тяжко будет переносить заточение, если ты будешь прилетать ко мне каждый вечер, любимая птица. Только прошу тебя, будь осторожен. избегай встреч с королевой и пеструшкой. Да, конечно, любимая. Завтра вечером я снова буду у тебя. Долго еще они говорили и никак не могли наговориться. Но с рассветом голубая птичка перелетела на кипарис и спряталась в дупло. Принцесса, хоть и опасалась за жизнь маленькой птички, все же повеселела. У нее появилась надежда и мысль о том, что выдумки королевы — ложь, и это грело ее душу. С этими мыслями она и уснула. Принц, между тем, от волнения долго не мог уснуть. В полдень он вылетел из дупла и направился в свой дворец. В одной из шкатулок отыскал красивейшие серьги с бриллиантами и на свидание вечером захватил их, чтобы подарить Флорине. Девушка несказанно обрадовалась тому, что с любимым все хорошо, но от подарка отказалась. «Здесь я не могу это надеть, королева увидит и отберет. Но это еще полбеды. Она ведь будет допытываться, откуда я это взяла». «Нет, Флорина, прошу тебя, возьми, спрячь, но иногда будешь смотреть на них и думать обо мне». «Хорошо, но только для того, чтобы доставить тебе радость». И снова ночь пролетела в разговорах. Принц был очень умен и образован. Флорина тоже была приятной собеседницей, поэтому им было очень интересно вдвоем. На следующий раз принц принес новый подарок – изумрудный браслет. Зачем он делал эти подарки, и сам не знал. «Если ты думаешь, что это важно для меня – получать подарки, то ты ошибаешься. Главное, ты со мной. Мы вместе. Живы и здоровы. Остальное не важно», — говорила принцесса. «Тебе, милая Флорина, так к лицу украшение. И потом, мне кажется, что ты хоть иногда смотришь на них, когда нет рядом меня». На третье свидание принц принес ей изумительно тонкой работы золотые часики с рубиновыми вставками. «Принц, я боюсь, что мне понадобится делать в этой ужасной комнате тайник для драгоценностей, которые ты мне приносишь. И ты очень рискуешь, и я не знаю, что с этим делать». «Флорина, мне так грустно без тебя. Время тянется мучительно медленно. Может, часики волшебные и будут колдовским способом сокращать время разлуки?» И птичка, наклонив голову, лукаво посмотрела на принцессу. Так и шли дни, недели и месяцы. Днем голубая птичка, принц-очарователь, летала в роще, пела песни, чаруя прохожих, а вечер и ночь проводила рядом с Флориной. Принцесса была счастлива, несмотря на то, что до конца заклятия было еще много времени. Главное — надежда, которая поддерживала и принцессу, и принца. А королева тем временем тешила свои надежды. Выдать замуж глупую, лживую и некрасивую дочь. И чего только она не предпринимала. Знакомила ее не только с принцами и королями, но и с купцами, торговым людом, даже простолюдинами. Никто не хотел брать в жены такую некрасивую, неумную, хоть и богатую девицу. Еще несколько лет, и пеструшка превратится в толстую и неуклюжую женщину, которая станет вечной невестой. Многим послам, которые ездили по королевствам в поисках жениха для пеструшки, откровенно говорили: «Если бы речь шла о принцессе Флорине, то наш король непременно бы женился, даже почел бы для себя честью стать мужем такой умной и красивой девушки». Когда послы передавали эти слова королеве, ее лицо сразу превращалось в злобную маску. Долго ждала королева момента, чтобы прийти внезапно к Флорине в башню и застать ее измученной и несчастной. Ей хотелось потешить себя видом забытой и униженной красавицы. Наконец она решилась. Взяла с собой и дочь. Они поднялись в башню, открыли дверь и поначалу были просто потрясены. Флорина разговаривала с голубой птицей. На девушке были изысканные и очень дорогие украшения. а по всей комнате были расставлены букеты цветов. И разговор-то, который они услышали, был более похож на песню. «Хоть злая воля разлучила, нас все же любовь соединила. Но час придет, мы будем вновь вдвоем, а рядом лишь любовь». Крик ярости прервал эту нежную песню. «Пеструшка, посмотри! Да она нас обманывала!» Королева была вне себя от злости. Обе ворвались в комнату, а Пеструшка кинулась к окну. Ведь она узнала голубую птичку. «Матушка, это принц, это он!» Но птичка успела вылететь, а Флорина, пока сестра бежала к окну, с силой захлопнула створку окна. И тут глаза королевы заискрились от ненависти. Это она увидела драгоценности на Флорине. «Откуда это у тебя?» И она пошла на принцессу. Казалось, что еще мгновение, и королева начнет срывать их с шеи, ушей и рук Флорины. Здесь под кроватью был тайник. Я его случайно нашла, когда передвигала кровать, спокойно сказала Флорина, так как ответ продумала уже давно на тот случай, если ее застанут врасплох. «И вы надеетесь, что я вам поверю? Немедленно отдайте все! Это принадлежит королевству, а не вам!» «Берите! Мне здесь в заточении они не нужны!» «Матушка, а вы видите цветы? Чувствуете аромат? Да это же принц сюда наведывается!» Пеструшка плакала от унижения. «Ничего, доченька!» — с угрозой проговорила королева. «Мы с тобой не допустим, чтобы эта девчонка так вольно чувствовала себя под замком. Идем!» И, забрав драгоценности, королева и Пеструшка вышли. Королева срочно собрала нескольких верных советников, чтобы придумать, как содержать пленницу построже. Те были людьми бывалыми и опытными. Они подсказали королеве, что силой действовать в этом случае значит навлечь на себя гнев каких-то волшебных сил. Ведь помогает, видимо, кто-то Флорине. Советники предложили подослать к принцессе прислугу, которая будет подсматривать и подслушивать. Флорина сразу поняла, что к ней приставили девушку-слугу неспроста. Печально было сознавать, что видеться с принцем теперь будет невозможно. Вот это настоящее горе. Только принцесса еще не знала, что настоящее горе для нее впереди. Страх поселился в ее душе. «А вдруг кто-то обидит маленькую птицу? А я даже знать не буду и не смогу прийти на помощь!» Флорина, зная, что за ней наблюдает прислуга, боялась даже к окну подойти, хотя слышала щебет голубой птички. Девушка так тосковала, постоянно думая о принце. Не знал и принц, что происходит в комнате Флорины. Птичка подлетала к окну, стучала клювиком в стекло, но окно постоянно было закрыто. Принц не знал, что и думать. Однажды прислуга, которая следила за Флориной, так устала от недосыпания, что не выдержала и заснула. Принцесса несколько раз окликнула ее, проверяя, насколько крепко та спит. Когда убедилась, что прислуга беспробудно спит, открыла окно и впустила голубую птичку. Так счастливо. Они снова вместе. Принц и Флорина снова не могли наговориться. Так случилось, что в трудную минуту каждый из них своей любовью поддерживал другого. Любовь помогала им выдерживать несправедливость и помогала ждать. Следующей ночью все повторилось. Прислуга заснула, а Флорина открыла окошко и впустила птичку до рассвета. Ночь пролетала незаметно, и только утренние сумерки заставили влюбленных поторопиться с расставанием. Ведь прислуга могла проснуться, и тогда снова трудно будет встретиться. Третья ночь оказалась роковой. Надзирательница, видимо, отоспалась, поэтому сон ее был неглубоким. Сквозь ресницы она подсмотрела, что Флорина разговаривает с маленькой голубой птичкой. Даже прислуга поняла, о чем они разговаривали. Это была беседа двух влюбленных. Столько нежности было в словах принцессы и птички, которая сидела у Флорины на ладони. Словно предчувствуя долгую разлуку, влюбленные чувствовали острую душевную боль. Утром прислуга сразу же побежала и доложила королеве о свидании голубой птицы и Флорины. Мачеха была в ярости. Она приказала немедленно срубить кипарис, в дупле которого находила приют птица. Несчастная как раз находилась в дупле, потому что не успела оттуда выбраться и улететь. Израненная, она была завалена ветками и готовилась к смерти. Вечером, как обычно, принцесса открыла окно, но птица не прилетела. Флорина увидела срубленное дерево и поняла, что их с принцем тайна раскрыта. Только умирающий принц воспринял свою беду как коварный замысел Флорины. «Но почему ты, любимая, сама не убила меня? Я бы принял смерть от тебя как награду». Принц ошибался, но не знал об этом. Чувствовал только душевное разочарование и близкую гибель от ран. Казалось, уже ничто не спасет его, но и в этом он был неправ. Его друг, волшебник, взглянув в свою книгу судеб, обнаружил, что принц в беде. И волшебник бросился на помощь. Он видел груды щепок, оставшихся от кипариса, но нигде не мог обнаружить принца. Тогда он стал звать его: «Очарователь, дружище, где ты? Отзовись!» И принц откликнулся: «Спаси меня, друг!» Но волшебник видел только голубую маленькую израненную птичку. «Это я! Злая фея заколдовала меня, превратила в птицу! Помоги!» И принц потерял сознание. Волшебник не стал терять драгоценное время. Он подхватил птичку, взлетел с нею в поднебесье и перенес принца в его замок. Волшебник знал тайны и силу ароматных луговых трав, знал много заклинаний. Поэтому очень скоро принц пришел в себя, а раны затянулись, будто ничего и не было. Принц рассказал другу свою историю любви и предательства. «Ну что ж», — сказал волшебник, — «ты теперь свободен от обязательств, свободен от любви, которая может приносить не только радость, но и боль». Излечившись от болезни с названием «любовь», ты быстрее пойдешь на поправку. Но вот что делать с заклятием? Еще 5 лет терпеть. Что будет с твоим королевством? Ты прав. Кто будет слушаться какую-то голубую маленькую птичку? Тогда позволь мне действовать по своему усмотрению. Нужно обязательно избавить тебя от этого заклятия. Я что-нибудь придумаю, сказал волшебник. А Флорина страдала и плакала. Не в силах что-нибудь изменить, она готова была умереть. Прислуга докладывала о страданиях Флорины, и эти вести радовали королеву и ее дочь. Они даже не заметили, что отец Флорины, король, заболел. Проболев недолго, он умер. И королева решила, что теперь вообще может делать все, что заблагорассудится. Плести интриги и ненавидеть она могла, а вот управлять государством — нет. Очень скоро народ и даже состоятельные люди почувствовали бездумность такого правления. Народ взбунтовался, терпя непосильные налоги и издевательства. Королева решила, что угрозами и высокомерным обращением она легко усмирит бунтовщиков, но это еще больше возмутило людей. Они требовали вернуть им настоящую королеву, Флорину. Не ожидала королева такого к себе отношения и потому, разозлившись, приказала открыть стрельбу по бунтовщикам. Закончилось это все просто. Бунтовщики ворвались во дворец и обезглавили самозванку. Ее дочь-пеструшка спаслась в замке своей крестной феи Суссио. Флорина ничего об этом не знала. Даже о смерти отца ей ничего не сказали. Тяжелое состояние души отразилось на ее здоровье. Почти все время принцесса лежала в забытии. Она слышала шаги людей, которые шли к ней, но решила, что они идут предать ее смерти. Она готова была к этому, потому что жизнь без принца потеряла для нее смысл. Придворные вошли и пали перед ней на колени, прося принять корону. Флорина не понимала, чего от нее хотят, но когда ей рассказали о событиях, которые произошли во дворце и в королевстве, она поняла одно — свободна. Откуда и силы взялись? Флорина вышла к людям и присягла им на верность. С этой минуты жизнь по капельке и здоровье стали возвращаться к ней. Флорина стала королевой, значит, не о себе нужно было думать. Иногда, особенно ночами, она тосковала по принцу, мечтала увидеть его или хотя бы узнать, что с ним случилось. Спустя год, когда в королевстве все наладилось, она назначила совет, который мог бы справиться с управлением страной в ее отсутствии. Предупредила, что должна отлучиться на какое-то время, и однажды ночью ушла. С собой она взяла только драгоценности, подаренные принцем, и еще немного золота на расходы. Королева Флорина решила найти своего любимого очарователя. Волшебник, друг принца, делал все, что было в его силах, чтобы вернуть очарователю его прежний облик, но все было напрасно. Тогда он решил обратиться к фее Суссио с тем, чтобы та сняла заклятие. «Прошу вас, — говорил он, — верните принцу его внешность, снимите заклятие, а я буду уговаривать принять его все ваши условия. У меня условие только одно — пусть он женится на моей крестнице-пеструшке. Я чувствую ответственность за нее, особенно после смерти ее матери». «Хорошо», — согласился волшебник. «Я передам ваши требования принцу». Принц и слушать вначале не хотел о женитьбе на толстой, некрасивой, к тому же лживой девице, но волшебник не отступал. В конце концов, принц устал спорить, и волшебник передал фее записку, чтобы она прислала пеструшку во дворец принца с тем, чтобы он привык ее видеть. Волшебник надеялся, что друг со временем согласится жениться, только чтобы вернуть свой облик. Фея Суссио собрала крестницу, подарив ей лучшие наряды и украшения. Отправила ее в карете, украшенной драгоценными камнями и запряженной самыми красивыми и сильными лошадьми, а сама двинулась следом верхом на драконе. Как только они прибыли во владение принца, фея поспешила выполнить свое обещание. Она коснулась птицы волшебной палочкой, и та мгновенно превратилась в красавицу принца. Как ему ни было противно смотреть на пеструшку, он вынужден был мириться с ее присутствием во дворце. Тем временем Флорина обошла уже тысячи миль в поисках любимого. Одежда ее и туфельки износились. Выглядела она нищей бродяжкой. Но девушка упорно искала хоть кого-нибудь, кто знает о птице с голубыми перышками. Однажды она присела на камень у реки отдохнуть и умыться. Только она успела это сделать и стала доставать из котомки краюшку хлеба, чтобы поесть, как увидела старушку. Женщина шла к реке, чтобы набрать воды. «Кто вы, девушка?» — спросила старушка, потому что знала всех в округе. «Какая беда заставила вас бродить по свету в одиночестве?» Королева рассказала свою историю, а потом спросила: «А вы, бабушка, не видели маленькую птичку с голубыми перышками? Фея Суссио превратила моего любимого в птицу. Вот теперь я ищу его». «А зачем искать, милая королева? Моя сестра, фея Суссио, уже давно вернула ему человеческий облик. Живет теперь принц в своем дворце, там вы его и найдете». Старушка вдруг выпрямилась, помолодела и стала настоящей феей-красавицей. «Вот вам 4 золотых яйца. Эти вещи вам помогут в трудную минуту». Как обрадовалась Флорина, бросилась к фее, поблагодарила за добрую весть, поклонилась ей и, не помня себя от счастья, тут же отправилась к дворцу принца. Неделю шла королева Флорина в королевство очарователя, не останавливаясь ни на минуту. Измучилась в дороге, мокла под дождем, деревья и кусты изорвали в клочья ее одежду. Однажды выросла перед ней гладкая и скользкая гора, которую было ни обойти, ни взобраться на нее. Пришлось Флорине разбить одно яйцо, внутри которого оказались золотые шипы. Привязала она к ногам эти шипы и поднялась, а затем спустилась с горы без приключений. Через несколько дней пути еще одна преграда появилась — озеро с зеркальной поверхностью. И снова не обойти его, не ступить на скользкую поверхность. И снова Флорина разбила яйцо, и появилась золотая колесница, запряженная 2 голубями. Села Флорина в эту колесницу, и та стремительно понеслась по зеркальной глади. Потом колесница растаяла, пропала, и Флорина снова побрела пешком. Так, босиком, в рваном платье, она достигла королевских владений очарователя. Стала спрашивать, где она может увидеть принца, но все смеялись, разглядывая ее нищенское одеяние. Только одна женщина сжалилась и рассказала, что принца можно будет увидеть завтра, когда он придет в храм. «Скоро наш принц женится», — добавила она и презрительно усмехнулась. «Добрая женщина, кто же та счастливица?» Сердце у Флорины, казалось, остановилось от боли. «Да эта невеста — посмешище всего города! Толстая и неряшливая пеструшка! Вот ее имя!» Флорина окаменела, услышав такую новость. Пеструшка, лживая и подлая девица, из-за которой столько горя перенес и принц-очарователь, и я. Нет, не может этого быть. Неужели принц был со мной неискренен? Королева присела на камень, потому что ноги перестали ее держать. Билась в мозгу только одна мысль. Что же делать? Что делать? Не то что есть, пить не могла, таким сильным был этот удар. Ночь королева переночевала в какой-то лачуге с бродягами и нищенками, а утром отправилась в храм. Флорина надеялась увидеться с принцем, поговорить с ним, спросить, что же заставило его так поступить. Теперь ей казалось, что именно из-за пеструшки он перестал прилетать к ней. Израненная душа хотела объяснений. В храме королева заняла место рядом с креслами, приготовленными для принца и его невесты Пеструшки. У входа в храм послышался шум, люди расступились, пропуская принца. Как он был красив, еще лучше, мужественнее и прекраснее, чем тогда, когда Флорина увидела его впервые. Вокруг принца толпились придворные, и Флорина не смогла пройти к его креслу. Следом явилась пеструшка, разряженная, словно кукла. Бесформенную фигуру не скрывали даже роскошные одежды, а богатые украшения только подчеркивали ее уродство. Рядом с пеструшкой никто не хотел стоять, поэтому Флорине удалось подойти к самому трону, на который уселась эта дама. Увидев Флорину, но не узнав ее в нищенке, она грозно обратилась к ней. «Кто тебе позволил приблизиться ко мне? Прочь отсюда!» «Не извольте волноваться», — опустив голову, произнесла Флорина. «Я скоро уйду. Я решила вам предложить одну редкую вещицу, которая, думаю, понравится вашему жениху». Королева достала из сумы изумрудный браслет, подаренный ей когда-то принцем. Наверное, обычное стекло». Глаза пеструшки, жадные к драгоценностям, заблестели при виде браслета. «Пять монет хочешь?» «Вы, госпожа, можете показать эту вещь ювелирам. Они назовут настоящую цену, но...» Тут Флорина помолчала, а потом, решившись, произнесла. «Я вам ее подарю, но с условием». «Погоди, жалкая нищенка!» Проговорила пеструшка, сползла с трона и, ковыляя, подошла к принцу и показала ему браслет. Внезапно принц побледнел. Он узнал этот браслет. Воспоминания о Флорине, боль от мысли, что она предала его, совершенно расстроили принца. С трудом он взял себя в руки и, чувствуя, что за ним наблюдают, произнес: «Я считал, что такой браслет единственный, но, оказывается, есть еще один». Пеструшка поняла, что принцу браслет понравился, и решила его купить. Она вернулась и шепнула Флорине: «Ладно, я куплю браслет. Так что за условие?» «Над опочивальней принца есть кабинет. За одну ночь в этом кабинете я готова отдать браслет даром». «И только-то?» Мысленно пеструшка уже любовалась браслетом на своей бесформенной руке. «Согласна». Флорина уже давно знала тайну этого кабинета. Принц, когда прилетал к ней в башню в облике птицы, много рассказывал о своем дворце и о королевстве. Тайна заключалась в том, что в стены были вставлены глиняные трубы. Человек мог говорить с кем угодно в кабинете, а в опочивальне было слышно, причем очень хорошо. Вот этой особенностью стен в замке и собиралась воспользоваться Флорина, чтобы напомнить о себе принцу. По приказу пеструшки нищенку, а это была Флорина, провели в кабинет. Лишь только наступила ночь, королева, плача, обратилась к принцу. «Любимый, неужели ты забыл меня? Я полсвета обошла, разыскивая тебя, а ты собрался жениться на той, что принесла нам с тобой разлуку и горе». Плакала и жаловалась королева до самого утра, но в ответ услышала только тишину. «Чем я так обидела принца, что он не хочет слышать, не желает поговорить со мной?» Флорина была безутешна. Нужно было придумать что-нибудь такое, что заставит принца хотя бы выслушать ее. И тогда она снова вспомнила о золотых яйцах, подаренных ей феей у реки. Флорина достала третье яйцо, разбила его и увидела действительно настоящее чудо. Это была золотая карета, в которую были впряжены четыре мыши. Мышки были выточены в виде крупных бриллиантов, но выглядели живыми. Флорина подождала, пока пеструшка выйдет на прогулку в сад, и запустила по дорожке эту удивительную четверку с каретой. Пеструшка увидела и ахнула. До того ей понравилась драгоценность. А тут и нищенка вышла из кустов. «Хотите, госпожа, такую вещь?» Еще бы пеструшка не хотела. Да у нее жадность была врожденным качеством, которое передалось от матушки. «Пять золотых монет тебе хватит?» «Госпожа, вы же знаете, что у меня бывают только редкие вещи. Это стоит в 100 раз дороже. Но я готова подарить ее вам». «Неужели понравилось спать в кабинете под крышей? Давай сюда любопытную вещицу, и можешь провести ночь там же, мне не жалко». «Спасибо, госпожа», — усмехнулась Флорина. На эту ночь она возложила теперь все надежды. С наступлением сумерек Флорину проводили в кабинет. Там она подождала полночного часа и снова обратилась к принцу со словами любви и преданности. До самого утра королева не теряла надежду разбудить в сердце принца, если не любовь, то хотя бы уважение. Ведь она ждала объяснений. Но к утру она совсем отчаялась. Принц молчал. Только слуги, не понимая, почему так плачет и стонет странная постоялица, решили, что она, видимо, больна. Когда Флорина вышла из кабинета, один из слуг, жалея девушку, сказал: Не знаю, почему вы так расстроены, но принцу, если бы он не принимал снотворное, было бы не до сна». Вот тут, наконец, Флорина поняла, почему молчит принц и не отзывается ни единым словом. Решительно королева достала последнее золотое яйцо и разбила его. Из яйца появился ароматный пирог, украшенный 6 птицами. Птицы были изготовлены из сапфиров, ярко блиставших голубыми перышками. Они были живыми, потому что пели так красиво о любви. Но самое интересное — это то, что птицы могли пророчить будущее. И Флорина поняла: удивительная вещь может заинтересовать Пеструшку. Королева взяла пирог с птицами и отправилась во дворец. Через слугу передала Пеструшке, что для нее есть замечательная драгоценность. Пеструшка поспешила выйти к странной нищенке, у которой столько любопытных и дорогих вещиц. «Показывай!» — потребовала она. «Что ты хочешь? Снова ночь в кабинете под самой крышей?» И насмешливо и высокомерно ухмыльнулась Пеструшка. И тут вдруг птицы запели. Потом одна из них стала говорить на человеческом языке, пророча скорую свадьбу. Еще одна птица, дождавшись, когда первые две умолкнут, заговорила о больных ногах Пеструшки, о том, как их лечить. «О!» — закричала Пеструшка. «Этот пирог мне подходит. И птицы тоже. Ладно, говори, что ты хочешь!» Снова обратилась она к Флорине. «Мне нужно еще одну ночь провести в кабинете под крышей», — твердо произнесла королева. «Да ночуй!» — и Пеструшка расхохоталась. «Ненормальная!» Провожал Флорину в кабинет тот самый слуга, который ее пожалел и рассказал о снотворном для принца. Флорина достала из сумы все остальные драгоценности, что когда-то подарил ей принц. Она протянула их слуге. «Возьмите, прошу вас. Эта ночь пройдет очень тихо, обещаю. Но не давайте принцу сегодня снотворное». Слуга, потрясенный видом столь дорогих украшений, согласился, не раздумывая: «Обещаю и я». И вот настала решающая ночь. Флорина тихо стала рассказывать свою историю любви, как будто перед ней был внимательный слушатель. Внимательный слушатель был, но не перед ней, а этажом ниже. Принц не спал. Ему казалось, что это не чей-то голос звучит, а его сердце исповедуется. Потом он вздрогнул, услышав тихий плач. Он-то не плакал. «Значит, там наверху кто-то есть, и этот кто-то все знает и о нем, и о Флорине, и об их любви». Принц стал слушать внимательнее. А в момент, когда милый голос рассказал о том, как пропала птица с голубыми перышками, вскочил и пошел по лестнице в кабинет. И хотя эта комната была закрыта на ключ, он открыл ее своим ключом. Флорина вскочила с постели. Она думала, что удастся поговорить с принцем через стенку, а он пришел сам. «Незнакомка», — обратился принц к Флорине. «Вы говорите, что птица не прилетала, потому что забыла возлюбленную. Представьте, эта возлюбленная предала птицу, рассказав, где она прячется. И птица едва не погибла, израненная злыми людьми». «Я не предавала». Флорина вышла на лунный свет, и принц тотчас узнал свою любимую. «Я ждала, не зная, где ты и что с тобой. Потом полсвета прошла, чтобы найти тебя». «Так я ошибся». Принц, вспоминая муки, которые пережил, едва не плакал. «Да, любимый, но это не важно. Главное, ты жив, здоров, а вот теперь еще и жениться надумал». «Нет, нет, ни за что. Прости меня, Флорин. Я так виноват перед тобой. Мне, кроме тебя, никто не нужен. Если ты не против и простила, завтра же мы обвенчаемся». «А как быть с феей Суссио? Она не простит нарушенного тобой слова». а это позвольте решать нам». Внезапно, словно ниоткуда, в кабинете появились прекрасная фея, подарившая Флорине 4 золотых яйца, и волшебник, друг принца. «Да», — улыбаясь, сказал волшебник. «Мы, феи и волшебники, между собой быстрее договоримся, а вы завтра обязательно устроите пышную свадьбу. Хватит грустить, любовь должна приносить радость и счастье». На следующий день все так и случилось. Пышная свадьба, счастливые лица Флорины и принца, щедрое угощение народу сразу двух королевств. Был один не очень счастливый человек — Пеструшка. Но она уехала к своей крестной и осталась там навсегда. А Флорина и принц объединили свои королевства, правили мудро, жили долго и счастливо.